Максим Горький. Пожар. Наша улица, Малосуетинская, круто спускалась с горы к реке по двум сторонам оврага съезда, вымощенного, точно насмех, неровно, крупным булыжником. По откосам овраг густо зарос лопухами, полынью, конским щавелем. В гуще пыльного бурьяна среди сношенных опорков, черепков посуды и битого стекла грустно прятались синие цветы повелики, розовые кисточки клевера, золотые звезды лютиков и мохнатый одуванчик. Съезд был непригоден для езды. Даже пустые телеги сами собой укатились вниз, подпирая лошадей. А спуститься с возом и подавно никто не решался. Круглый год эта щель в земле была безлюдна. И хотя внизу гудел город, но казалось, что съезд ведет за реку в синевато-серую пустоту лугов. Только летом, в праздничные дни, да жаркими ночами, доможители Малосуетинской вылезали из своих жилищ, располагаясь в бурьяне откосов для бесед, пьянства и любви, возбуждаемой не столько игрой здоровой крови, сколько желанием избыть скуку нищей жизни. Улицей назывались две узкие полоски земли между линиями домов и откосами съезда. Старенькие дома, распухшие от обилия жителей, смотрели друг на друга через съезд водянистыми очами окошек недоверчиво и лежались друг к другу, не то осторожно спускаясь вниз, к простору широкой реки, не то с трудом восходя наверх, к тихому городу богатых купцов и строгих чиновников. Тесно, точно катки огурцами, дома были набиты мастеровщиной. Все скорняки, жестянники, столяры и портные для лавок готового платья на балчуге. Эти люди с утра до ночи создавали непрерывный шум. Особенно выделялся стук деревянных молотков по листам жести и дробные удары тонких палок по шкуркам меха. Плакали дети, ругались женщины, безумно орали пьяные. Жизнь Малосуетинской улицы, задыхаясь в тесноте и грязи, пела всем знакомую бесстыдную песню. Все доможители не любили свою улицу. Земля под окнами домов была заплескана помоями, засорена разной дрянью, из-под воротин выбегала мелкая стружка, текли грязные ручьи, в траве у заборов блестели обрезки жести, куски стекла, летом они вонзались в ноги детей. Только раз в году, на Троицу, домохозяева, не все, конечно, сметали сор улицы измызганными метлами под откосы съезда. И на стенах домов грязи наросло не меньше, чем на земле. По субботам бабы старательно мыли полы, но от этого только кислый запах гнили растекался в воздухе, да с утра до вечера на улице стояли лужи удивительно грязной воды. Осенними ночами, когда в большинстве окон огонь погашен, а в некоторых еще горит, улица под дождем и ветром становилась особенно унылой. Дома, разбухнув, оплывали, везде хлюпала и ворчала вода, желтые пятна света ложились из окон на ручьи, ручьи сердито трепали эти пятна, стараясь погасить даже призрак огня. И вообще, всегда огонь в этой улице был тоже как будто нелюбим. Мало его, затерян он в тесных клетках домов. В улице жило человек 200, но наиболее заметными людьми считались трое. Лавочник Братягин, бездельный юноша Коля Яшин и печник Чмырев. Братягин – вдовец, лет 45. Крепкий мужчина с большими серыми глазами. Серо глядя на людей, они, казалось, все понимали, проникая прямо в душу. Но были странно неподвижны. Лицо Братягина сплошь заросло желтоватую шерстью, и глаза как будто заплутались в ней. «Знаю я вас!» — встряхивая головой, говорил он людям, и люди не сомневались в том, что он их знает. Он читал мямлинский листок, и когда клочья старых номеров вместе с покупками попадали жителям, они тоже читали газету. К лавочнику уходили советоваться о домашних делах, жаловаться друг на друга. Он охотно писал прошение мировому и уверенно говорил о России, о Боге, о непорядках жизни. «Живете вы, как свиньи!» — веско внушал он суетинцам. Голос у него был громкий, и они, покорно вздыхая, соглашались с ним. Он жил чисто, смирно, одиноко, стоял среди суеты нашей улицы крепко, точно по колено в землю врыт. Знали, что когда женщина помоложе и почище просила у него в долг, он внимательно и молча, выслушав ее просьбы и жалобы, приказывал ей, кивая за прилавок, на дверь, в свою комнату. «Пройди туда, что ли?» Через некоторое время он выводил ее оттуда и, брезгливо поплевывая, отпускал ей товара не больше, чем на гривенник. Это знали, но никто не осуждал вдового человека, а его оценка женской ласки не считалась нищенской в нашей улице. Печник Чмырев и Коля Яшин служили улице для забавы и осмеяния. Над Колей издевались, потому что он был юноша скромный, болезненный, одевался фронтовато и, хотя пел в церковном хоре, но не пьянствовал, как все певчие, и вообще в нем не замечали никаких пороков. Это возбуждало ревнивые подозрения улицы и даже несколько обижало людей. Все живут во грехе перед Богом, все друг про друга знают что-нибудь худое, а он беспорчен. «Пройдет с ним», — объясняли наиболее добродушные люди. «Он матери боится, а помрет мать, покажет Коля фокусы». Он читал книжки и даже, говорили, сочинял стихи барышням Карахановым. Их было 7. Все они ходили в одинаковых платьях, и, должно быть, за это улица звала их 7 дур Карахановых. Когда Коля в празднике, перед вечерней, тихонько шагал мимо окон, все знали, что он идет к 7 дурам. Их барский ветхий дом стоял первым при входе из города в нашу улицу, спрятан в саду, среди лип, покрытых лишаями. Стройный, маленький, похожий на подростка, несмотря на свои 20 лет, Коля шел сконфуженно, наклонив голову, пряча бледное лицо и покашливая в ответ на шутки. В руке у него тросточка с набалдашником в виде лошадиной ноги, наследство после отца. Другая рука в кармане брюк, а из грудного кармашка тужурки торчит кончик платка, золотисто-желтый или алый, под цвет галстуху. Из окна кричат ему: «Эй, Яшин, мамашин, чахоточный, эй!» И почти всегда мальчишки и взрослые простейшими словами спрашивали об одном и том же. «Которую сегодня целовать будешь?» Коля идет, как глухонемой. Только иногда кашлянет погромче, да поводит плечами, точно его кнутом бьют. Но его все-таки не очень обижали. А вот о Чмыреве даже сами суетинцы говаривали. Терпелив печник, круглый черт. Другой бы на его месте в драку с нами полез, а то и кирпич в окно. Чмырев был человек коротконогий, толстый. Его широкое лицо исчертили красные сизые жилки. Где-то среди них беспокойно и внимательно бегали маленькие черные глаза. «Софьяновая рожа!» — говорили ему суетинцы. Он останавливался и, загибая палец на левой руке, считал серьезно. Раз. «Утюг!» Два. Люди солили слова свои все круче, но печник оставался непоколебим и все считал. 16. Ну? «Пошел!» Чмырев смеялся сиплым смехом и говорил: «Ну, кажа вы, даже разозлить человека не умеете. Чего же вы умеете?» И уходил, куда ему надо, поглаживая корявой рукою толстые волосы бороды. Борода у него точно из беленых ниток, прямая, серая и тяжелая. Смешной особенностью печника было наянливое стремление внушить людям любовь к чистоте, благообразию, порядку. Это заметили за ним давно. Однажды весенние потоки, выворотив булыжник съезда, вымыли на нем глубокие ямы. Печник тотчас же стал учить доможителей. «Вы бы заменили ямы-то те мусором, а то сами же пьяные ноги ломать будете!» Он говорил об этом несколько раз насмех людям, и, наконец, утром воскресного дня сам начал поправлять мостовую. Наносил мешком мусора, песку, уложил булыжники и утрамбовал. Смешно и досадно было смотреть, как он возился с этим делом на пользу городской управы, и много глумились над ним. Тогда и было замечено, что он чудак. «Дела надо делать прочно, надолго», — любил он говорить. «Мы на земле не одни живем». Его спрашивали. «А кто еще, кроме нас?» «Чай не все сразу помрем». «Экой чудак!» — удивлялись жители. Особенно прославился он после своей распри с Братягиным из-за Ледуши Сувойкиной. Это была девушка-подросток, миловидная и очень набалованная матерью. Она считалась не в своем уме. После того, как ее мать, торговка старьем на Балчуге, умерла в тюрьме, куда ее посадили за сбыт краденого. Однажды Ледуша, остановив Чмырева на улице, спросила его, как мне быть, Василий Лукич. Она знала, что с печником тоже иногда, шутки ради, советовались. «Лавочник говорит, что я сирота, бесприданница, да и полудурье, так замуж меня никто не возьмет. А шла бы я за него?» Чмырев спросил. «Тебе который годок-то?» 15 скоро». Через несколько дней в лавку Братягина явилась важная барыня с полицейским и очень напугала почтенного лавочника угрозами отдать его под суд. Эта история сильно подняла Чмырева в глазах улицы. Но через несколько месяцев стало известно, что Ледуша поступила на содержание к мировому судье. Печник был снова жестко осмеян, а Братягин уверенно говорил: «Знаю я эдаких-то!» И даже обещал доказать, что Чмырев сам сосватал девицу мировому, взяв с него за это 5 с полтиной. В сватовство улица не поверила, но печник навсегда упал в ее мнении. А кроме всего этого, раз в год, обыкновенно весною, Чмырева настигал дикий запой и мучил его 2 недели, как черная немочь, валяя круглое тело по земле, в грязи и по камням мостовой. «Свинья!» — говорил Братягин, стоя на страже у двери лавки своей и спрятав руки под передник, всегда чистый. Суетинские мальчишки ездили на пьяном печнике верхом, а он, ползая на четвереньках, дико орал: «Боже мой! Боже!» Весною, когда земля оттает, люди тоже как будто становятся мягче. По вечерам и в праздники суетинцы поднимались к забору Карахановых и на пустырь против него, садились на кучи мусора, торчавшие по пустырю серыми могилами, и смотрели вниз, на реку. Сбросив серо-синий лед, река разлилась далеко по лугам и покрыла их мутным стеклом до чуть видной на краю земли белой церкви села Толоконцево. Кое-где стекло как бы разбито, и сквозь него проросли кусты, вершины деревьев высунулись, крыши каких-то хижин. В одном месте над гладью половодья стоят 3 кудрявых дерева. Одно к одному, как 3 брата, утонув вплоть по нижние сучья. Над рекою, в зеленоватом вечернем небе, между последних облаков зимы сверкает юное солнце. Золотые лучи ласково греют воду, местами она — как расплавленное олово. Белым дымком стремительно бегут по небу клочья облаков. Серые тени легкой кисеей гладят реку против течения. Ветер на север, а река на восток. В широких далях водной пустыни снуют рыбацкие лодки, как мухи на стекле. Буксирный пароход тяжело тащит из затона пустые тупоносые баржи, лебедем спускается по реке белый пассажирский, взбивая пену красными лапами. Сверху реки звено за звеном плывут плоты. Темные куски эти — точно острова на воде. Думается, что земля тает, как лед, отрывается сама от себя и спешит уплыть скорее к теплому морю, ближе к ласковому солнцу. И как будто все на земле передвигается. Дома, деревья медленно подставляют озябшие бока вешнему солнцу, так же осторожно и скрыто радостно, как делают это наши суетинцы. В саду Карахановых набухают почки, рыжеватые ветви становятся желто-зелеными, вороны шумно поправляют гнезда, растрепанные зимними вьюгами. По откосам съезда среди острой щетины робких трав светятся золотые цветы бедняков, одуванчики, любимые детьми. И даже между серых камней мостовой выползают на солнце какие-то бледные стебли. На пустыре, на серых холмах, среди кусков ржавой жести высунулись ростки полыни, и в густом запахе гнили уже слышен ее острый горький запах. Скромный подорожник стелется под ногами, раскрашивая грязные тропы своей яркой зеленью, и всюду победно вздымается к солнцу новое, юное, ласковое. Обновилась земля, и стала точно девушка, на крепком теле ее явились тонкие шелковые волосы, радостно и стыдливо волнуя еще не проснувшееся сердце матери. Всюду оживленно прыгают воробьи, самая бесстрашная птица. Яростно играют дети, выпущенные из долгого плена зимы. Безумно рад солнцу тонконогий народ, и с каждым днем все больше краснеет кровь его, посиневшая за зиму в ядовитой духоте тесных грязных комнат. «Кричит наша улица!» Вылезли тяжелые женщины, зимняя любовь от нечего делать наградила их новыми беременностями. Стоят они у ворот и, открыв вялые синие губы, жадно дышат новым воздухом, рассказывая друг другу о своих болезнях, о болезнях детей, о том, как дороги дрова и хлеб, как изнурительна работа, грубы мужья, хвастаются хорошими сновидениями, но много есть таких, что и снов не видят никогда. Мужчины пьют водку на пустыре, играют в карты, в три листика ругают свою работу, хозяев, а те, кто посолиднее, собрались у лавки Братягина. Где Братягин, там и Чмырев. Враги они всегда друг против друга. И если Чмырев беседует у забора Карахановых, Братягин сам пойдет туда дразнить его. А где Чмырев, там неизменно Коля Яшин. Прячется за чью-нибудь спину и слушают акающую речь печника. «Теперь возьмем строение», — говорит Чмырев, ковыряя воздух тяжелой рукой с тупыми пальцами. «Что это будет, строение?» «А, понимай все! Божий ли храм? Дом ли? Жилища наши?» Кто-то из доможителей насмешливо вставляет. «Храм одно, а дом другое!» Чмырев сипло кричит. «Постой, погоди, как другое? Во храме дети Божии, в доме они же!» «Какие мы дети Божии?» «Погоди, это в зависимости от того, как на себя взглянуть!» Тут Братягин вставляет веское слово человека, знающего людей. «Во храме не псы, ни свиньи не живут!» «Вон что!» — кричит печник. «Ты думаешь, Коля обругал сам себя, то и прав пред Богом, пред людьми?» «Да я не себя!» Но Чмырев идет на грудь ему, как мордвин на медведя. «Стой! Ежели все псы, да свиньи, тогда и ты!» Лавочник, видя, что встал наспор неловко для себя, отходит прочь, говоря: «Эх, обормот!» «То-то же!» — победоносно кричит Чмырев и снова начинает. «Ну вот, значит, строение. Что такое?» «Вези дальше! Ну, трактир, скажем, ну!» — торопит публика. «Отчего же именно трактир?» — смущенно спрашивает печник. Публика хохочет. «Эх ты, судак-малосол!» — кричит кто-то. Коля Яшин пробует поддержать печника и, покашливая, напоминает. «Ведь Лукич всегда об одном. Вы знаете его мысли?» «То-то вот и есть, что всегда ерунду сеет!» — кричит со стороны Братягин. Он рассуждает проще, понятнее Чмырева. Особенно крепко звучит его глуховатый голос у дверей лавки. «Живете вы, как свиньи, бестолковые, в грязи, в безобразиях, чешетесь обо что попало, и ежели подохнете все сразу, никакого убытку Россия не потерпит!» С ним соглашаются. «Верно, не потерпит». «Кто вы такие для Бога?» «Да, не жалко нас Господу». «А за что вас жалеть?» «Конечно, Куда уж. То-то вот. Знаю я вас. Он такой плотный, Братягин. Люди чувствуют, что его презрение к ним необоримо. Все они не любят лавочника, но уважают и боятся его ума. Вот! Внушает он, потряхивая газетой. Завели на велик грех. Думу собрали туда разных этих. 10 целковых сутки нарыло, а их около 500. Стало быть, в месяц вынь да положь на них 150 000. А ежели в год, так это уж восходит до 2 000 000. Да, квартира, да то, да сё. Вот они куда идут, ваши деньги, а вы... Думу он очень не любит и говорит про нее охотнее всего, всего злее. Раньше бывало эдаких-то в Сибирь, да в каторгу засылали, а ныне получи 10 целковых в день и ори все, не сходя с места. Раньше умнее было, да и подешевле, а теперь хотим жить, как за границей, в стеснении и со стыдом. Русский должен по-русски жить, своим умом, а не чужим примером. За граница-то вся до нас за хлебом идет. Коля, Яшин и Чмырев иногда пытаются возражать лавочнику. Дума, тихо говорит Коля, это сделано для общего согласия интересов. Но лавочник сует ему в нос газету. На-ка вот, найди мне, где оно, согласие-то. А Чмырев сипло кричит. Ежели люди домыслят, что есть строение, ежели и кирпич правильно положен, крепко лежит. Ты листок читать умеешь? Строго спрашивает Братягин. Чмырев неграмотен и молчит, дергая себя за бороду. Суетинцы смеются. Иногда наверху, в начале улицы, точно 7 гусынь являются 7 дур Карахановых. Впереди старшая, Серафима. Коротенькая и толстая, как Чмырев. Лицо у нее обрюзгло, губы смешно надуты. За нею двоежки, Нона и Рима, сухонькие, юркие, с накрашенными щеками. Потом косоглазая Софья, черная, как цыганка, и точно из дощечек, сложенной из плоских костей. За нею, пританцовывая и жеманясь, идут младшие Вера, Надежда и Любовь. Особенно уродливо толстогубая курносая Любовь с калмыцкими глазами. Известно, что они живут в постоянных ссорах и одеваются одинаково из ревнивой зависти друг к другу. Разного роста они останавливаются у входа в улицу, как солдатики нестроевой роты, смотрят на половодье разными глазами и о чем-то шепчутся, поворачивая друг к другу несчастливые лица. Может быть, суетинцы зато и не любят их, что все они так некрасивы и напоминают о несчастьях, о тяжелой, запутанной жизни. На Малосуетинской знают их историю. Генерал Измаил Караханов женился на вдове Луташкиной с дочерью, но оказалось, что вдова еще до свадьбы была беременна и через 6 месяцев, родив двойню, умерла. Тогда генерал запил от обиды и женился во второй раз на девушке, дочери тюремного смотрителя Певцова. А Серафима, дочь первой жены, встала в доме за экономку и воспитательницу своих сестер. Вторая жена генерала, родив в 5 лет 4 девочек, тоже начала пить и, спившись, умерла в 1 год с мужем. Так и остались на свете 7 дур, одиноки и осмеяны. Мальчишки, видя смешную линию этих девиц, начинали весело петь песню, сложенную нашей мастеровщиной. 7 веников идут, сами улицу метут, они шаркают, пылят, уважать себя велят, они гусками трясут. «Пойдемте, барышни», — говорит Серафима сестрам, и все они уходят к себе в сад, медленно и важно, как гусыни. За ними виновато шагает Коля Яшин, глядя в землю, а вслед Коле свист и крепкие слова улицы. «Сарьё!» — кратко говорит лавочник, глядя на девиц. Жители торчат у лавки Братягина вплоть до позднего вечера, слушая твердые слова умного человека. Изредка они осторожно спрашивают его о чем-нибудь, но больше молчат, поглядывая вниз на реку. Там быстро по-весеннему творятся разные чудеса, навевая на душу задумчивость и лень. Солнце давно окунулось в красное море половодья, вода в лучах точно багровый бархат, на нем черным узором ветви затопленного кустарника. Веет сыростью, дымом пароходов, шум города внизу и вверху становится мягче, приглушенный влажным воздухом. Из далеких лесов за лугами осторожно поднимается ночь, скользит по воде и стирает яркие краски вечерней зари. Вспыхивают звезды, их острые отражения, вонзаясь в реку, кажутся потерянными лучами ушедшего солнца. Потом, выкатываясь из-за черных домов города, в синее небо выплывает молодая луна. Река блестит медью. Если подплыть в лодке к этой медной полосе и ударить по краю ее веслом, в ночи разольется гулкий, длительный звон. Ночная тьма приятно ласкает усталые за день глаза. Тишина баюкает душу, как родная мать. Из темной дали, оттуда, где потонуло солнце, сверху реки тихонько спускаются красные огни. Едва заметные сначала, они подплывают все ближе, становятся ярче, больше, и вот видно, что это горят костры на плотах. Радостно мечется густо-красное пламя, в черных космах дыма смеется чье-то здоровое, доброе, мохнатое лицо. Слышен тревожный бой деревянного била по чугунной доске, слышен радостный звериный рев и вой платогонов. Они обязаны давать сигналы по ночам и пользуются этим, ревут во всю власть души. Суетинцы смотрят на эти огни, слушают буйный крик платогонов и негромко говорят друг другу: «Эка, Рут! Дикой народ! Лесовики, конечно!» Но плоты исчезают вместе с огнями. Неутомимое течение темной реки быстро смывает все. Снова на ней тихо, пусто, и в тишине этой сладостно тонет душа. Иногда ночь бывает так мило, чудесно, что уж не хочется, чтобы миновала она. И не надо солнца, а сидел бы на горе, любуясь рекою, до часа, когда незаметно уснешь навеки веков. Весенними ночами Яшин и Чмырев нередко оставались на улице до рассвета. «Мне тихий воздух нужен», — объясняет Коля свою бессонницу. Весенними ночами Яшин и Чмырев нередко оставались на улице до рассвета. «Мне тихий воздух нужен», — объясняет Коля свою бессонницу. А печник любил беседы в ночной тишине и во тьме. Тьма и тишина делают улицу, землю и всю жизнь более благообразной. Там, где забор Карахановых загибался тупым углом, к неровной линии домов у забора лежал толстый обрубок липы, сажени полторы длиною. Он лежал на трех сучьях, ушедших в землю по основанию, и был похож на безголовую лошадь о трех ногах. На нем и сидели друзья, наиболее бессонные и беспокойные люди Малосуетинской. — Что, коляга, как дела? — спрашивал Чмырев, поглядывая на реку. А река точно бездонная пропасть, налитая густым воздухом. «Да, так, ничего», — отвечает Коля, зажигая папиросу. Он тоже смотрит вдаль голубоватыми глазами, его скромное невеселое лицо задумчиво, как всегда. «Ну, а с девицами как?» «Все так же». «Играешь?» «Со старшими. В винт». Чмырев добродушно смеется. «Винт! Это картёж, я понимаю. Я спросил в простом смысле. Как, мол, трогаешь?» Коля молчит, глядя на красный угасающий огонек папиросы. Потом с досадой жалобно рассказывает. «Они сами все заигрывают со мной, особливо Софья. Она и коленками под столом, и ногами, а мне она не нравится. Мне Надежда нравится. Она самая кроткая и всему верит. Только капризная она чрезвычайно. Обожаю, — говорит, — финики. А принесешь ей — фыркает. Я, — говорит, — терпеть не могу фиников, а только винные ягоды. Удивительная. А остальные — бог с ними». «Во «Вот надежду и приспособь», — доброжелательно советует печник. «Все едино, замуж им ни который не выскочить. Пристарки они и не милые». Ему нравится учить юношу обращению с девицами. Он говорит охотно, с большими подробностями, как человек, который знает и любит дело. 7 звезд большой медведицы высоко в небе сверкают так ярко, точно рады видеть весеннюю землю и широкий водный поток среди нее. Медлительно покуривая, Коля говорит: «Какой я жених? У меня чахотка». «Разве я про то?» — удивленно восклицает Чмырев. «Аль ты не слушал? Я тебя в женихи не прочу, а так советую. Поиграй, веселей будет. Им все едино». Внизу, в городе, еще не заснули. Торопливо катятся пролетки по камням, хлопают двери, слышится глухое сердитое рычание, тяжелая возня, посвистывают пароходы на реке, кто-то шлепает по воде широкими ладонями. «Жалко мне их, Василий Лукич», — говорит Коля с тихой досадой. «Кабы можно, то есть если бы я был здоровый человек и распутный, то я бы со всеми ими связался, честное слово». Печник добродушно смеется. «Со всеми? Ах ты! Ей же богу! С одной, с другой, вот, пожалуйте, 7 любовниц в одном доме». «Ну, смешной ты!» «Это ведь верно, я вижу, замуж им очень хочется. Природа требует послушания, на нее не цыкнешь. Природа-то не собака, сами знаете. А мужчин около них двое. Я да штабс-капитан Заточилов. А ему 50. И робкий он». «Добряга ты, Коля!» — задумчиво говорит Чмырев. «Доброму человеку трудно жить». Коля просто соглашается. «Да, трудно. Если бы не мамаша, я бы уехал куда-нибудь. В Астрахань, например». «Отчего в Астрахань?» «Все-таки там персиане». «Да, персиане другой народ». «Мамаша очень стесняет меня. Конечно, у нее ноги отнялись, и, может, она только салфеточки вязать, но меня она связала удивительно. Из-за нее и реального не кончил я, из-за болезни мамашиной. И товарищей нет. Товарищ требует расхода, а я даже в библиотеку записаться не могу». Чмырев слушает, запустив пальцы в бороду. Ночью борода его кажется грязной, как паутина. Внизу по гладкой темноте ползет большой черный таракан с огненными лапами. Ползет против течения масляной воды, оставляя за собой серую тень, и дышит искрами. В луга далеко выехали рыбаки лучить рыбу. Плавают в пустоте огни. Звучит тихий голос. «Ежели бы я был здоровый человек, то полюбил бы какую-нибудь очень тихую девушку. И лежала бы она у меня на коленях, а я бы ей рассказывал все, о чем душа моя думает. Я бы с ней, знаете, стихами говорил обо всем, ей-богу, честное слово». «Это ничего. Стихи девицы всегда по душе», — одобряет Чмырев полголоса. «Странно это мне, Василий Лукич. Родятся люди, живут в беспокойстве и вопреки судьбе, а к чему? Какой же смысл? Я думаю, каждая жизнь должна иметь свой смысл». «Да», — говорит печник уверенно, как Братягин, но мягче, ласковее. «Верно, смысл не понять. Расчету не видно. Вся эта улица наша ни к чему. Сгореть бы ей дотла. Лавочник собака в душе своей, а говорит правильно. Живут люди наподобие скотов. То есть, до чего я не люблю улицу эту, сказать не могу. Грязище, пьянство, распутство. Ни тебе дети при уходе, ни старики в чести, а бабы дотронуться нельзя. Всякая гулящая аккуратней живет, чище держит себя. Положим, у наших баб работа, а те... Но все-таки же надо же себя маленько уважать. А то в деревнях лучше живут. Там, брат, все-таки, подумав, он добавляет, там немножко жалости есть друг к другу. Здесь не жалеют, соглашается Коля, снова зажигая папиросу и круглыми глазами смотрит в черно-синюю глубину. Надо мной смеются, над вами тоже. Смеются не беда, кабы умели, а ведь не умеют смеяться-то. Али смешно штаны из пьяного снять, рожу ему смолой намазать или, скажем, обругать человека? В чем тут веселье? Они, брат, не от веселья смеются, а от дикой своей скуки, вот что. Эх, не уважаю эту улицу, гори она дотла. И я не люблю, снова соглашается Коля. Оба долго молчат, потом юноша тихо мечтает. Как только мамаша скончается, но печник безутешно прерывает его. С твоей душой, брат, тебе везде одинаково будет. Душа у тебя девичья. Огонь папиросы, вспыхивая, все чаще дрожит. Откуда-то из города сверху доносится пение. Тихий плеск медных струн на рояле, неясные, малознакомые звуки другой жизни. Я говорю ей, вдруг начинает Коля. Что же вы, Надежда Измаиловна, на рояле не играете? А она, для кого ж, говорит, не играть? Для вас? Так вы в музыке ничего не понимаете? Ишь какая! Замечает Шмырев, усмехаясь. Да, они все такие. Очень злые и обо всем говорят прямо. Даже стыдно слушать иной раз. Образование получили, а грубости не презирают. А ведь верно. «Для кого играть?» «Нет», — говорит Чмырев, — «это не так. Всегда кто-нибудь найдется. Ты поищи». «Нет, браток, надо размышлять иначе. Человек должен жить сердечно. Даже в церкви говорится, возводи сердце в гору. А мы его в грязь, а то прячем». «Ты сердце не скрывай. Эдак-то никакого соединения не будет». Чмырев говорит долго, с великим напряжением, но понять его трудно. Коля и не заботится об этом, не впервые слушает он запутанную речь. И ему тоже, как Братягину, иногда кажется, что печник говорит ерунду. Но, понимая, что за темными словами живет какое-то доброе чувство к людям, к нему Коля изредка сочувственно, как можно ласковее вздыхает. Да, конечно. Ежели что строится... Так оно не зря. Это надо понять. А без понятия все будет вроде твоих бесплодных девиц. Все люди бесплодные, и больше ничего. Понял? Да, да. Следственно, надо доверять людям. Я не про наших. Наши люди пустяки, пустой народ, без ядра. А кто строит, тот дорого стоит. Бесформенной русской душе медленно кружится. Путаются косноязычные мысли. Это мысли старые, христианские, заношенные миром, загрязненные, но для печника они новы. Он считает их рожденными его сердцем. Они убивают его сон, беспокоя своей тяжелой возней. Иногда Чмырев вздыхает глубоко и тоскливо. Эх, кабы грамотен был я, да кабы научен, доказал бы я все начала, ей-бог. Коротка ночь. Еще недавно погасла заря вечера, и недавно лунный свет лежал на реке, размахнувшейся по лугам. А вот уже на востоке светлеет, и 7 звезд медведицы потеряли свою яркость. Луна где-то сзади, над городом, река под тенью его черна и бархатна, а вдали посветлело, и видно, как на рябой воде скользят лодки. Тянет утренней свежестью. Запах ее победно заглушает едкие запахи улицы, и только теперь понятно, как они тяжелы. В монастыре звонят к заутренне. Коля смотрит в небо и говорит, смущенно улыбаясь. Вот когда звон в лунную ночь, так мне кажется, что это по луне бьют. «Жизнь наша недовольная!» — ворчит печник. «Улица эта!» Пропади она. Братягин, побей его, бог, грабитель. Ну, грабь, черт с тобой, да не дави ты мне душу. А он На душу наступает. Называются люди туда же. Удивительное дело, до чего противно все это. Душе право. Точно напевая забытую песню, Коля в полголоса с напряжением лепечет, покачивая головой в аккуратной фуражке. Что час, то жизнь моя короче. И с каждым днем труднее она. Уже прошел я путь мой краткий, и ничего в конце не жду. Так неразгаданной загадкой в сырую землю я сойду. Я жил, как тень, средь серых теней, во всем покорствуя судьбе. Умру. Ни слез, ни сожалений. «Грустно говоришь!» — перебивает печник. Коля сконфуженно и кротко извиняется. «Да, ведь это так, только для забавы». Зябко передернув плечами, он приподнимает воротник тужурки и, глядя вдаль, молчит. Губы его шевелятся, точно юноша считает угасающие звезды. А Чмырев бормочет. «Ты черной мысли не предавайся. Все помрем, тут хвастать нечем. Помереть и комар, мастер. А ты вот ухитрись, поживи хорошо. Я тебе докладаю строение». Зацвела заря, высоко в зеленоватом небе золотились края перистых облаков, светлые пятна ложатся одно за другим на половодье. Четкие удары монастырского колокола так странно ясны, что, кажется, можно видеть в воздухе колебания их. Сначала медная пыль звука летит облаком густо и быстро, потом дымок ее становится прозрачнее и пропадает, истончаясь до невидимого, до неслышного. Пожар на Малосуетинской улице возник за полночь, после успения приходского праздника. Загорелось у столяров в подвале двухэтажного дома Скорняка Сычева. Огонь выметнулся из окон на улицу вдруг, точно всхлынул из недр земных и сразу поднял ветхий дом с земли широкими красными ладонями. Дом, переживший множество зимних вьюг, ощипанный морозами, оплаканный дождями, старчески закряхтел, греясь в пламени. Затрещала, отскакивая его обшивка, тес, не однажды покрашенный масляной краской. Дом точно раздевался в огне, сбрасывая грязно-рыжие доски в огненных языках и синих струйках дыма. Лопались стекла, издавая резкий звук, из темно-багровых окон высовывался подушками тяжелый серый дым, а за ним огонь, загибавший вверх красные цепкие лапы с острыми когтями. Кто-то вышибал рамы верхнего этажа. В одном окне появился гробообразный черный сундук и упал сквозь огонь на улицу, в костер теса, наличников и ставен, горевший у стены дома. За сундуком в окно высунулась волосатая фигура в белой рубахе и тонким голосом крикнула «Горим!». По двору забегали темные люди, и вместе со звоном стекол, треском дерева слились истерические, тоже стеклянные вопли женщин, визги детей. Большинство мужчин улицы было пьяно, но этот первый внятный крик как будто отрезвил пьяных, разбудил сонных. К дому Сычева стали сбегаться, завертелись перед огнем багрово освещенные человечки. Маленький мужичок схватил горящую доску, бросил ее под откос в бурьян, уже высушенный солнцем, и тотчас по бурьяну полетели желтые мотыльки, серые стебли полыни унизались жемчугом, алые цветы вспыхнули на метелках щавеля. Быстро сбегалась публика из города. Черной тучей мух она облепила узкую полосу земли по ту сторону съезда и кричала оттуда. И на той, и на другой стороне было весело. Шутили праздные люди из города, шутили и наши суетинцы, пьяненькие и беззаботные, видя, как на дворе Сычева хозяева и постояльцы суются в огонь и отскакивают прочь, закрывая глаза руками. На женщине затлела юбка. Она приподняла ее и стала мять руками, показывая голые дрожащие ноги. Это показалось смешным. Смеялись и над маленьким рыжим Сычевым. Пьяный, в одних подштанниках и рубахе, он прыгал перед домом и плевал в огонь и, рыдая, лаял. «Гори! Пропадай, дуй! Кто наживал? Я наживал! Гори, черт дери!» Дом стоял точно котел в костре. Сыпались золотые угли, взрывало крышу. В густоте багрового дыма, в красной пыли искр, высоко взлетали головни, падая на мостовую съезда в бурьян. Как будто все маленькие огни, погашенные людьми этой улицы, тихонько, подземно собрались, соединились в одно непобедимое пламя и вот запели жаркую песню свободы и мести, разрушая грязные, душные клетки людей. Сычев быком лез в огонь, точно бодая его, волосы на голове опалило ему. Они спеклись, покрылись серо-желтой коркой. Он подскакивал, наступая на угли босыми ногами, и орал, грозя кулаком: «Гори!» Кто-то большой взял его под мышки и унес, как черт, грешника. Выбежала простоволосая старуха и, махая на огонь иконой в белой ризе, басом запела: «Матушка-пособница, угомони-ка ты силу дьявольскую!» Ее седые короткие волосы тянулись к огню, шевелились и краснели, точно загораясь, а серебро иконы отражало острые лучи. Вдруг вспыхнуло еще дома через три, на задворках. Люди шарахнулись туда и завыли отчаянно, поняв, что пожар будет немалый. Сквозь горящий бурьян под откос посыпались ребятишки, но это уже не возбудило смеха и шуток публики. А через несколько минут загорелось и за спиной у зрителей. На другой стороне съезда, на дворе Братягина, раздался хозяйский отчаянный рев лавочника: «Родимые, сарай! Керосин! Масло!» Черная толстая линия людей разорвалась против лавки, хлынула вверх и вниз улицы, стало видно окна Братягина, дверь лавки. Стекла, отражая пламя, точно приманивали его. А со двора густо и уверенно поднимался к мутным звездам серый жирный дым. Прошло с полчаса, пока появилась первая пожарная команда, но насосы и бочки воды не могли подъехать близко к домам. Воду подавали с мостовой вверх по откосу. Охотников качать было недостаточно. С обеих сторон улицы жители сбрасывали под откосы мебель, узлы, какие-то ящики. Все это катилось под ноги пожарных лошадей, пугая их. Брандмейстер, закинув голову, приставил ко рту медный рупор и кричал направо и налево: «Не смей бросать ничего, дьявол!» Съезд был забит темной массой людей. Головы у всех красные, лица колебались, под ногами катались катки, стулья, подушки. В куче все прибывавших вещей яростно топтались медноголовые пожарные. Трещала мебель, хрустела посуда, тревожно звонили колокольчики. Лошади, всхрапывая, трясли гривами и, оскаливая зубы, косились на людей глазами, отражавшими огонь. Три костра поднимались к небу. С веселым треском и воем дома таяли и плавились в красных взрывах пламени. По крышам бегали золотые гребни, золотые птицы летали в тучах дыма. И отчаянно каркая, над садом Семидур Карахановых шарахались большие, обеспокоенные вороны, сбивая крыльями с деревьев иссохший лист. Красная метель гуляла по улице, огонь празднично разыгрался и творил непонятное, чудесное. Вот взвеяло в синеватом воздухе широкое полотнище кумача, наклонилось к дереву, и дерево сразу зацвело алыми цветами, а через минуту оно уже черное, и тонкие сучья его курятся сизыми струйками дыма, точно восковые свечи, только что погашенные чьим-то дуновением. Дымится голубым дымом ярко освещенная крыша, и вдруг откуда-то с неба невидимо спускаются на нее веселые стаи трепетных птиц лоскутья пламени, бегут по тесу до конька крыши и украшают его острыми зубьями. Пламя вздымается снизу, занавешивая стены домов, изгибаясь змеей, заглядывает с крыши в окна, точно вызывая кого-то из дому. Черный дым густо течет сквозь переплеты рам. Они вспыхнули и сверкают в окнах жемчужными крестами. Стена дощатого сарая вся разубрана золотым позументом. Из щелей выползают гибкие змейки огня, свиваются в пурпуровые клубки и катятся по стене вверх и вниз, падают на черную землю и лижут ее. Горячий воздух жег лица людей, пытавшихся что-то вытащить из огня. Они бегали перед ним по узкой полосе земли, осыпанной углями, под дождем искр, корчились, приседали к земле, вскрикивая, и катились под откос, куда вместе с ними спускался тошный запах горелой кожи, шерсти и тряпок. Стеклянная дверь лавки Братягина висела на одной петле. Из ее черной внутренности медленно истекали сизые струи дыма. Лавочник метался с улицы в лавку и обратно, вытаскивая ящики, жестянки, мешки, и сваливал все это в кучу на край откоса под искры и угли. «Таскай!» — кричал он десятку людей, помогавших ему. «Родимые! Соседушки! Таскай!» И ненужно взмахивал правой рукой, растрепанный, страшный и жалкий. Было светло, как днем, нестерпимо жарко, душил дым, выщипывая глаза людям, бушевал, все усиливаясь шум и гул. В одном месте куча людей, закинув на горевшую стену длинный багор, дергала его за веревку и кричала: «Ой, раз! Ой, раз!» Коля Яшин, сидя на столбе забора Карахановых, смотрел на все, прищурив глаза, быстро смахивал слезы, выжатые дымом, кашлял и непрерывно говорил в радостном удивлении: «Смотрите! Пожалуйста, смотрите!» Дом, где он жил, уже сгорел. Его мать лежала в кухне девиц Карахановых. Сад девиц завален имуществом погорельцев, забит женщинами, детьми. Везде на жухлой траве одежа, перины, подушки, на них возятся плачущие дети. 6 дур носились по саду, возбужденные, растрепанные, утешая женщин и детей, дружески перекликаясь сестра с сестрою, и у всех, у каждой явилась серьезная материнская забота о людях, умение помочь им в беде. Только одна Надежда сидела на заборе рядом с Колей и все спрашивала его о чем-то, тихонько и пугливо. Но он не слушал ее слов, указывал рукой на улицу, стараясь раскрыть глаза как можно шире. «Несчастье ведь, а со стороны глядеть точно праздник, и все играют. Удивительно, право, смотрите, у лавки сидит человек на корточках и ест изюм, вон как! А мальчишки, точно ласточки, как Братягин суется в огонь! Наша мастеровщина ничего не делает, видите, сколько собралось? Работают люди все из города, а наши, как чужие, сами себе, ах, господи!» Раздался странный звук, мягко лопнуло что-то. Над лавкой Братягина широко взметнулось пламя и покрыло всю его багровой желтой шапкой. От лавки отскочило несколько темных фигур, потом еще одна вырвалась из двери из-под огня и стремглав сбежала под откос, а вслед за тем несколько голосов крикнуло вперебой: «Люди в лавке! Воды! Эй!» Коля тоже крикнул: «Я говорил!» Он спрыгнул с забора и поспешно бросился к лавке. Из-под откоса под ноги ему вылез на четвереньках Чмырев, оборванный, мокрый с ног до головы. Страшно блестя глазами, он крикнул в лицо Коле: «Бегем!» Яшин схватил его за надорванный рукав рубахи, оторвал рукав совсем и вытер на бегу влажной тряпицей вдруг и обильно вспотевшее лицо. «Ползи!» — снова крикнул печник, ложась на живот перед огненной рамой у двери. «Кричи воды!» И, скрываясь в двери, как огромная жаба, завыл сипло: «Воды!» Коля тоже сунулся в мягкий поток дыма. В спину и затылок ему больно ударила струя воды. Столкнула с ног, он опрокинулся на четвереньки и полез в жаркий дым, кашляя, вскрикивая: «Где Василий Лукич?» «Тащи!» — хрипел невидимый печник. Шипела вода, дым затыкал рот, точно мокрая тряпка, прижимал к полу, наваливаясь на тело горячей периной, бил по голове частыми мягкими ударами, обессиливая с каждой секундой. Сквозь веки Коля видел багровое, и ему казалось, что он тонет в густой, горячей крови, захлебывается ею, и вот сейчас нырнет в жаркую глубину ее навсегда. «Эх!» Взвизгнул он от страха, извиваясь на полу, слепой, обессиленный, и тот час наткнулся на большой тяжелый сапог. Приподнял его, нащупал чью-то другую ногу, впрягся в них, привстал и пошел встречу воды, крепко закрыв глаза, стараясь согнуться как можно ниже. Точно собака лизнула горячим языком, обожгло ухо, щеку. Огонь красно заглянул в глаза сквозь веки, но тотчас же в горло хлынул воздух, теплый, неиспытанно вкусный. Он сразу выпрямил скорченное тело, заставил открыть глаза. «Как из могилы вылез», — сказал Коля кому-то, кто крепко обнял его и повел за собою. Юношу мучительно бил кашель, кружилась голова, подламывались ноги, сердце трепетало, точно обожженное. Потом он увидал себя снова под забором Карахановых. На липе рядом с ним сидел черный печник, без бороды, без бровей, полуголый, весь мокрый и в грязи, только одни глаза чистые. — Я, брат, с самого начала действую, — говорил он, отплевываясь кровью. — Пьяных вытаскивал, хозяйство, ребятишек сил даже нету. Ты ожегся ли? — Ухо, кажется. «Ухо ничего, а меня гляди, как опалило. Прямо вроде свиньи. Ну, айда помогать!» Пошли под красным небом, взявшись за руки. Чмырев шагал и отплевывался. «Зубы мне вышибли, черт! Нет, каков народ драть его горой? Стоят, как у праздника, а боли никаких! Я кричу, братцы, что вы, воду же качать надо, помогать надо!» «Мы, говорит, погорельцы, будто погорели так уж именинники, и чему погореть, охи да блохи, и все имущество, не народ, а пустяки, пустое место, а бабы-то, ну смешной же народ, бабы эти!» В небе колебалось зарево, дым как будто подпирал его, поднимая все выше, внизу сверкала багровая полоса реки. Коля точно сквозь сон смотрел, как огонь на земле доедает груды бревен, досок, стропил, грызет раскаленными зубами ворота, заборы, бегает по откосам и жнет бурьян золотыми серпами. Колокольчики пожарной команды беспокойно звонили, будто внутри головы горячая земля под ногами качалась и плыла, сетью висели перед сухими глазами искры, и везде по земле живой, веселой кровью растекался огонь. Вот и сгорела улица. — грустно сказал Коля. — Не вся, — деловито отозвался печник. — Домов пяток, отстояли все же. Добрались до насоса. Он скочил на подножку, говоря Коле. — Становись рядом, легче будет. Вцепился в ручку насоса кривыми пальцами и, кланяясь, заорал, запел. — Качай, ребя, качай! Коля тоже стал кланяться, мерно сгибая спину, взмахивая руками так, что было больно плечам. Возносясь и падая, перед его глазами заколыхались огромные знамена пламени. Земля тоже поднималась, опускалась, и от этого странно ныло в груди, где-то у горла. Черной волною набегала на город заречная даль. Набежит бесшумно и бесшумно схлынет, раскачивая землю взад и вперед. «Не могу я», — сказал Коля. «А?» — воскликнул печник с сожалением и, перестав качать, сам себе объяснил. «Значит, устал парень. Ну, тогда идем за другим делом. Делов тут конца нет». Снова пошли куда-то мимо рыжих лошадей с огненными глазами, мимо зеленых бочек и сердитых медноголовых солдат. Непрерывно, досадно звонили проклятые колокольчики, будя смутную тревогу в сердце Коли. Вышли наверх, в устье улицы, затисканное толпой публики. Чернобородый полицейский ткнул Чмырева в живот ножными шашки и закричал. «Чего шляешься, морда? Прочь!» «Ну-ну!» — пробормотал печник, встряхивая животом. «Диятель! На пожаре и без тебя горячо!» И сказал, взглянув на Колю. «Лицо у тебя, брат, даже синее!» «А ведь мы с тобой человека спасли!» — вспомнил Коля. «Двоих даже. Ты одного, я одного. Ну, лавошник, это, положим, не человек. Название одно. Он еще экзамен-то не сдавал на человека-то. А кто другой?» «Не знаю», — сказал Коля. «Да, ругали мы с тобой, ругали эту улицу, и все. А как случился пожар? Замечательно». Печник усмехнулся, потряс головой и, усадив Колю на любимое место, на липу под забором, быстро ушел, говоря, «Погляжу еще, нет ли чего». Коля сел на бревно, опираясь спиною о забор, устало поглядывая вдоль улицы и вниз на реку. В груди что-то мешало дышать, точно туда налили тяжелой воды. Светало. Уже звезды исчезли, как бы сгорев в земном огне. Огонь побледнел, стал желтее, но доедал остатки жилищ все с той же веселой яростью, как и ночью, когда он был ослепительно красен. Было странно видеть, как старое дерево, насыщенное грязью, превращается огнем в янтарь, и огромные куски янтаря плавятся, тают, текут по земле золотыми ручьями. Это было странно и грустно, и радостно. Темной, тесно уставленной шершавыми домами улицы не было. И с этим не хотелось мириться. Горели ряды костров, из них во все стороны торчали черные головни, курясь дымом и паром, шипя под белой струёю воды. Огромные груды угля сверкали на грязной мокрой земле, среди них торчали закопченные развалившиеся печи. Как помешанные около костров, с воем бегали люди, взмахивая руками. Это напомнило Коле картинку в каком-то журнале «Жертвоприношение». На ней тоже вокруг костра прыгали темные люди, высоко вздымая руки, открыв круглые рыбьи рты. Внизу синяя река, придавленная со стороны лугов к городу песчаным островом, покрытым кустами ивняка. За рекою в серую даль уходили обритые луга, зарево пожара покрыло их рыжей ржавчиной. Кое-где в лугах грустно маячили одинокие деревья. Скоро эти пустынные дали станут еще грустней. С деревьев сада Карахановых на плечи и колени Коли падали иссушенные с жаром листья. Они кружились, точно маленькие бессильные птицы. Явился Чмырев, сел рядом и стал дышать тяжело, как лошадь. Устали? Есть маленько. Коле показалось, что он беззвучно икнул. В груди что-то тихонько порвалось. И сразу же исчезла тяжесть. Потом он ощутил во рту соленый вкус крови. Плюнул. Плюнул еще. Но кровь все заполняла рот. Он наклонился, открыл рот и, холодея, стал смотреть, как на землю льется красная тонкая струя. «Вон как!» — неодобрительно сказал Чмырев, тоже поплевывая. — Видно, что устал ты. — Уж это, пожалуй, — заговорил Коля, но печник убедительно и ласково перебил его речь. — Это ничего, пройдет, все, брат, пройдет. И весело усмехнулся, продолжая. — Я тоже вот кровью плююсь. Мне за ночь два раза по морде дали. Один раз давеча пожарная, теперь вот барин. Ногу ли я ему наступил, толкнул ли, что ли, как он меня бабахнет. И оба раза по одной скуле я дерих горой. «Дурак», — сказал Коля так отчетливо, как будто хотел убедиться, что у него еще есть голос. «Правой рукой бьют, вот и выходит все в одно место», — объяснил Чмырев, помолчав, и предложил. «Ты приляг». Положи голову на колени мне. Нет, резко сказал юноша. Не хочу я лежать. Как хочешь, а лучше бы... Чмырев сунул в рот себе пальцы, ощупывая зубы. Серыми столбами вздымался дым и пар. В небе тяжело двигались первые осенние тучи, угрожая проливным дождем. Черные мокрые угли плотно вымостили землю. Всюду трепетал и злился побежденный огонь. «Ах, господи!» — воскликнул печник, вынув пальцы изо рта и вытерев губы подолом изорванной рубахи. «Не свои мы люди на земле! И вообще, не то все! Не так надо!» «Да», — согласился Коля. Кровь все еще шла изо рта у него. Он сидел согнувшись, подпирая голову ладонями, пристально глядя, как по утоптанной земле растекается алое пятно и меркнет тихонько. В щель съезда опустился липкий едкий чад. Оттого и вода реки казалась такой небывало синей.